بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Дальше вопрос, который поднимает еще Ибн аль-Кайим здесь, это вопрос теперь хушу в намазе. Хушу, смирение в намазе. Если спросят, говорит он, что вы скажете по поводу намаза, в котором нет хушу, в котором нет смирения. Считается такой намаз или нет? Если говорить о том, считается ли этот намаз с точки зрения того, будет за него награда или нет, саваб, то тогда нет. Намаз, в котором нет хушу, за это не будет награды. Награда будет за этот намаз ровно настолько, насколько он совершал его осознанно. То есть то, насколько он его совершал осознанно, та часть, которую он совершил осознанно со смирением, за это и получит только награду. Ибн Аббас говорил, «Алейса лека мин салатик илля ма акальта мина». Ты из намаза получишь только то, что ты совершал осознанно, со смирением. А в Муснаде приводится хадис от пророка, алейса ату салам, где сказано, «Инна абдаля юсалли сала, валям юктаб лаху илля нисфуа, ау сулусуха, ау рубуха». Человек совершает намаз, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, а ему записывается из этого намаза, бывает, что только половина, или треть, или четвертая часть, пока не дошел вообще до десятой части. Аллах субхана ва тааля связал счастье молящихся с чем? Со смирением в намазе. Со смирением в намазе, с хушу. То есть это указано на то, что тот, кто совершает намаз без смирения, то он не из ахлюль-фалах, не из получивших успех. Если бы за такой намаз, совершенный без смирения, полагалась бы награда, тогда Аллах субхану тааля посчитал бы того, кто совершает это без смирения, тоже из счастливых. Но сказано, «Кад афляхаль муъминун аллазина хум фи салати хашиун». Счастливы верующие, которые смиренны в своих намазах. То есть вопрос награды ясно. Получаешь награду за намаз только, ровно настолько, насколько ты совершал его смиренно, осознанно. А теперь считается ли он в хукмах этого мира? То есть как, что значит в хукмах этого мира? Это значит, что считается, что ты намаз твой действителен или нет? То есть что с тебя снята обязанность? Что с такой человек уже не требуешь переделать намаз. Или нет? Вот с этой точки зрения теперь. С точки зрения награды понятно. Вопрос теперь фи ахкамид дунья. То есть относительно законоположений этого мира. Что не нужно каба делать, переделать этот намаз. Если преобладает при совершении намаза аль-хушу смирение, и осознанное его совершение, то тогда здесь все единодушны в том, что такой намаз действителен. В таком случае, да, то есть в основном большая часть намаза совершена со смирением, осознанно. Намаз действителен, то есть не надо делать его каба, но нужно что? Исправлять недочеты этого намаза при помощи дополнительных намазов, сунн. Сунна, которая после намаза, или до намаза, которая совершается. Или зикры, которые совершаются после намаза. Это исправляет, это дополняет недочеты, которые были в намазе. То есть, если в основном со смирением решили, здесь единодушно в том, что переделать такой намаз не нужно. А если преобладает в намазе отсутствие смирения и отсутствие осознанности, вот здесь вот есть разногласия среди факихов по поводу того, нужно ли переделать этот намаз или нет. Есть уляма, которые говорят, что ваджиб переделывать такой намаз, как Абдулла ибн Хамид из последователей имама Ахмада, то есть из мазаба имама Ахмада, или Абу Хамид аль-Газали, например, в своей книге «Ихья», говорят об этом. Каков довод этих ученых? Говорят о том, что намаз такой не получает человек за него награду. И человеку не гарантируется за такой намаз счастье. Аль-фалях. Значит, и не освобождается совесть человека. То есть не спадает с него ответственность за этот намаз. значит, он должен переделать этот намаз. На нем кава. Кава этого намаза. Так же, как человек, который совершил, например, намаз на показ людям. Они говорят, еще приводя в качестве доводов следующее. Доводов в пользу своего мнения следующее. Говорят они, хушур, смирение, осмысленность при совершении намаза – это дух намаза. Это цель намаза. Это сердцевина намаза. И как можно так засчитывать намаз, который потерял свой дух, свою сердцевину, свою суть? Осталась только внешняя оболочка. Дальше, говорят они, если человек оставит что-то обязательное из обязательных действий намаза специально, то намаз его будет недействительным, так? То есть, наподобие того, как, например, если человек хочет освободить раба для кафара. То есть, мы знаем, что некоторые грехи требуют искупления в виде освобождения раба. Как если он освободит только раба без каких-то частей этого раба? Хорошо. То есть, у раба нет какого-то органа, руки, ноги. Будет ли действительным такая кафара? Хорошо. Это не будет действительно точно так же и намаз, если он потерял не просто какую-то часть свою, а потерял что? Свою сердцевину, свой дух, свою цель. Стал наподобие раба мертвого вообще. То есть раб, который лишился какого-то своего органа, его не дают в качестве кафара, в качестве искупления. Хорошо? За грех. И вот намаз, в котором нет какого-то ваджиба, хорошо, то есть не соблюдено какое-то обязательное из действий, вот наподобие такого раба. Хорошо. А что теперь сказать о намазе, в котором нет сердца, духа его, хушу? Это наподобие того, как ты освобождаешь вообще мертвого раба, умершего для кафара. Если тот, у кого отрезана рука, не считается, не подходит для искупления, человек не может освободить его, приближаясь к Аллаху Субхану ва Тааля, при обязательном кафаре, то что тогда говорить о мертвом рабе? Понятно? Кто-то из предшественников говорил такие слова. Намаз – это как рабыня, которую дарят царю. Что ты скажешь, если кто-то подарит царю парализованную рабыню? Или косую, кривую, или слепую, или рабыню, у которой нет руки, или оторвана нога, или больную, или уродливую, страшную. А что тебе скажешь, если вообще подарят мертвую рабыню царю, умершую, без духа, без жизни в этом теле? А что тогда говорить о намазе, теперь подумай, который дарит раб Господу миров и пытается приблизиться к Господу миров посредством своего намаза. Аллах Субхану Таля благ, таеб, и он принимает только благое. А намаз, в котором нет духа, то есть нет хушуо, не является благим деянием. Точно так же, как не является благим деянием освобождение раба, в котором нет духа, умершего. Еще говорят они, приводя в качестве довода, что органы, они следуют за сердцем, то есть подчинены сердцу. И если сердце в порядке, тогда в порядке органы. Если испорчено сердце, тогда испорчено, соответственно, и испорчены и органы. Если сердце не выполняет свою долю поклонения Аллаху, рубудия, то тем более тогда нельзя считаться с теми действиями, которые выполняют органы. Если поклонение сердца испорчено беспечностью и различными посторонними мыслями, то как тогда может быть принято поклонение подчиненных? А органы это что? Это подчиненные сердца. Это войска сердца, которые зависят от сердца, которые исходят в своих действиях из приказа сердца. И приводится в Термизи в других сборниках хадис, иснад которого возводит пророк алейхиссалату вассалям, то, что сказал «Инна Аллаха ля ястаджибу дуа мин кальбин гарфиль», то есть Аллах не принимает дуа, исходящее от беспечного сердца. Дуа, мы с вами говорили, что дуа – это не только дуа мас'аля, то есть не просто просьба к Аллаху. Хорошо, не только просьба к Аллаху. Дуа – это ибада еще. Дуа в значении вообще поклонения. То есть поклонение, которое исходит от беспечного сердца, не принимается Аллахом. Дальше говорят они, что поклонение, которое было лишено смирения, в котором преобладала беспечность, рассеянность. Как правило, такое поклонение, оно не бывает вообще искренним. То есть в нем отсутствует ихляс. Потому что ихляс присутствует когда? Когда есть хушуа. А если нет ихляса, а ихляс – это вообще цель, собственно. Хорошо, что такое ихляс? Это стремление, намерение совершения деяния ради Аллаха. Одного только. Беспечный человек, соответственно, и нет что? Намерения. А раз нет намерения, значит нет поклонения. Еще приводят они в качестве доказательства слова Аллаха Субхану Тааля: «Фавейну ль муссаллин, аллазина хум ан салатихим сахун». И горе молящимся, которые небрежно относятся к своим молитвам. Кто-то может сказать, речь идет здесь об оставлении намаза вообще, те, которые не совершают намаз. Нет. Аллах Субхану Тааля, говорят они, говорит, что «Вейну ли мусалли», горе молящимся. Если кто не делает намаз, оставил его вообще нельзя назвать молящимся. Значит, все-таки речь идет о тех, кто совершает намаз. Хорошо? Совершает его, но небрежен к выполнению того, что обязательно в намазе. Либо не соблюдает время намазов, как Ибн Масуд говорит, толкует этот аят, что речь идет о тех, кто не совершает намаз вовремя. Хорошо. Либо может идти речь о чем? О том, о чем говорим сейчас мы. То есть о смирении, о покорности, о осознанности при совершении намаза. И правильно, Аллаху Тааля алям, что речь идет и о том, и о другом здесь. Аллах Субхану Тааля говорит, что у них есть намаз. То есть он называет их молящимися. Но при этом говорит, что они сагун. То есть они беспечны, небрежны в своем намазе. Сагу. Беспечность проявляется в чем небрежность? В том, что они не совершают его вовремя. Хорошо. Или в том, что нет ихляса. И нет обязательного хушу, смирения. И поэтому дальше называет Аллах после этого «Аллазина хум юраун», сказано. Те, которые совершают на показ. Хорошо? Молятся на показ. То есть Аллах описывает их каким качеством? Рия, то есть указывает на отсутствие у них ихляса, искренности при совершении намаза. Если бы речь шла здесь об оставлении намаза, да, под беспечностью, зачем тогда упоминал бы Аллах Субхану потом про рия, про показуху? Если сказать, что речь здесь идет только о времени, те, которые не совершают вовремя, то тогда даже при этом понимании все равно здесь будет косвенное указание на что? На то, что горе, фавейну аль-мусаллин, горе молящимся, которые небрежны к молитве. Даже если речь идет о чем? О небрежении к времени молитвы. Несовершение намаза в обязательное время, положенное для него. Все равно здесь будет указание на слабость ихляса, искренности. И на слабость хушуа, или отсутствие смирения здесь. Почему? Потому что время или условия совершения намаза вовремя, если есть какая-то уважительная причина, спадает как условие. Правильно? Совершение намаза вовремя – это условие намаза? Условие для намаза. Если есть уважительная причина, это условие уходит или остается? Уходит. Хорошо. Тогда человек совершает намаз в другое время уже. А ихляс, при каком-нибудь состоянии ихляс может быть необязательным? Или сказать, у него есть уважительная причина, чтобы делать без ихляса? Или хушу, смирение, осознанное совершение, ни в каком состоянии? Значит, можно сказать, раз такое обязательное условие, как время, и то Аллах говорит, субхану тааля, здесь, что горе молящимся, небрежным в своей молитве, даже если речь идет о времени. То есть даже за время, если горят, а время, что иногда оно спадает как условие, то что тогда говорить, что? А хушу, которое никогда не становится необязательным. То есть, если сказать, что даже речь идет о времени, все равно это будет указание на обязательность хушу. Что если нет хушу, то тем более, значит, намаз не считается. Обязательность соблюдения времени может быть отменена и отменяется иногда Аллах Субхана ва Тааля ради чего? Ради соблюдения хушу. Смотрите. Вот это условие. Условия совершения намаза вовремя. Это обязательное условие. Иногда Аллахом отменяется ради чего? Ради соблюдения хушу. Хорошо. Поэтому путнику разрешается что? Совмещать два намаза. Или больному. Хорошо. Или человеку, у которого есть какое-то такое дело неотложное, которое он не может никак отложить. Для чего это он может совместить? Потому что если он будет делать их вовремя, в свое время, то может что это привести? К тому, что у него не будет хушу. То есть ради сохранения хушу Аллах Субхану отменяет что? Иногда условия времени. Поэтому даже если сказать, что в аяте имеется в виду несовершение намаза вовремя, все равно это будет указание на то, что хушу, несоблюдение его, тем более. За это есть угроза от Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, как бы то ни было, сохранение ихляса, осознанности при совершении намаза, концентрации сердца при совершении намаза, это более весомое с точки зрения шариата, чем, да, чем все остальные условия, чем все остальные интересы и ваджибаты. Хорошо. Поэтому как можно, говорят эти ученые, то есть сторонники этого мнения, как можно так рассуждать, что если человек оставляет один такбир умышленно, или оставляет совершение какого-то рукна, хорошо, правильное, или оставляет какую-то букву при чтении Кур'ана в намазе, или щадду какую-то при чтении Кур'ана специально оставляет, или какой-то тасбих оставляет, или оставляет слова «не говорит сами Аллаху лиман хамида», или «не говорит Раббана валякал хамд», хорошо, или дуа за пророка, алейхиссалату вассалам, просьба салята для него, что если он это оставляет, то намаз будет недействительным, а потом говорит, ну а если оставляет хушу, то действительным. То есть сердце намаза отсутствует, действительно, а какой-то из ваджибатов, такбир один не прочел, будет недействительным. Как можно так рассуждать, говорит он, если великая цель, самая главная цель-то намаза, это и есть что? Сердцевина его, то есть хушу, это есть тайна намаза, внутренний смысл намаза. Вот это то, что приводит в качестве довода первая группа ученых. Как мы видим, что эти доводы, они что? Сильные и убедительные. Вторая группа ученых приводит в качестве доказательства правильности своего мнения, то есть, что не требуется от человека переделывать намаз. Када от него нельзя требовать переделать этот намаз и сделать када. Хорошо. Приводит в качестве доказательства хадис от пророка, алейхиссалату вассалам, достоверный, в котором сказано «Иза аззан аль-муаззин адбара шейтан». Когда муаззин читает азан, шейтан убегает. При этом громко испуская ветры. Чтобы не слышать азан. Когда азан заканчивается, он вновь возвращается. Потом, когда читается икама, он вновь убегает. Потом, когда икама заканчивается, он вновь возвращается. И потом начинает внушать человеку разные мысли. То есть встает между ним и его душой. И начинает напоминать ему, открывает эту дверь воспоминаний для человека. Напоминает ему о том, чего он и не помнил. И говорит ему, вот вспомни то-то и то-то, вспомни то-то и то-то. Хорошо. То есть вещи заставит вспоминать, которые человек и не помнил. И так человек продолжает находиться вот под таким влиянием шейтана, так что, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля ядри кам салля, даже не знает, сколько он рекатов совершил. Фаиза ваджада зарика хадакум фалиесту саджидатейн вагу ваджалис. И говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если с кем-то из вас произойдет это, то пусть совершит два суджуда, когда он сидит. То есть уже он сел, да, совершил ташахуд. Пусть совершит два суджуда. То есть Пророк алейхиссалату вассалям здесь приказал для человека, который совершил такой намаз, то есть здесь шайтан его отвлек от намаза. Заставил его о чем-то другом думать, вспоминать о чем-то. Так что он даже не знает, сколько ракатов он сделал. Пророк сам приказал ему что сделать? Сделать два суджуда, но не приказал переделать намаз. Если бы намаз был недействительным, как говорит первая группа ученых, то тогда что? Пророк сам приказал бы переделать такой намаз. И, собственно говоря, в этом и суть этих двух суджудов в конце. Два суджуда сахву. Да, они, как сказано, таргим ли шайтан, то есть они унижение для шайтана. Шайтана, который вот так наущал человека во время намаза и препятствовал наличию осознанности при совершении намаза. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал их что унижающими шайтана, злящими шайтана. И приказал совершить эти два суджуда тому, кто отвлекся, кто проявил какую-то беспечность или невнимательность. И посмотрите, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям разве здесь уточнил, какой-то такой нюанс упомянул здесь, что это тогда эти два суджуда, если немного человек пребывало в таком состоянии. Хорошо. Если оно не преобладало, вот это отсутствие сосредоточенности, только тогда. Нет. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не разграничил здесь. Что если сказали кули савми саджатан, то есть за каждое проявление невнимательности два суджуда сказано. И при этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сделал исключение для чего? Для беспечности, которая была преобладающей при совершении намаза. Еще говорят эти ученые в качестве довода, приводят то, что установление ислама и обряды ислама, они, собственно говоря, суждение о них строится на чем? На внешних, да, проявлениях, на внешних действиях. Что же касается сущности имана, сути имана, то это строится на чем? На внутреннем состоянии. И поэтому то, что касается установления ислама, связанное с наградой или с наказанием, они строятся на том, что было в сердце человека. Правильно? То есть у Аллаха Субхану Тааля, говорит Нуль-Кием, приводя точку зрения этих ученых, у Аллаха Субхану Тааля есть два хукма, два суждения, два решения. Первое решение, касающееся этого мира, касающееся внешних обрядов поклонения, действия органов. И есть хукм суждения в Ахира. Там уже суждение на основании чего? И того, что внешний человек совершал, и того, что было при этом у него в сердце. Поэтому Пророк, алейхиссалату вассалям, принимал внешние действия мунафиков, припоручая то, что у них внутри, Аллах Субхану Тааля. То есть оставляя их сердца на суд Аллах Субхану Тааля. Поэтому мунафики, они что? И заключали брак они с мусульманами, хорошо, и наследовали, и оставляли наследство. И их намазы тоже принимались как? В том, что касается хукмов, то есть суждений этого мира. Хорошо. То есть хукм их, суждение о их намазах, об этих мунафиках, не было как суждение человека, который оставил намаз и не совершает его. Если они совершали его внешне, то есть образ намаза внешне присутствовал, хорошо, то все. К ним не относились как к человеку, который не совершает намаз. Другое дело, хукмы, связанные с наградой или с наказанием, то это уже здесь человек что? Не входит в это. Это уже остается на суд Аллаха Субхану ва Тааля. Он, который решит это в Даруль Ахира, то есть в вечной обители. И поэтому, говорят эти ученые, если мы, в том, что касается суждения о внешних обрядах, то есть внешних обрядах ислама, намаз мунафика, или того, кто делает рия, говорим, что он действителен, то есть внешне он действителен, да, то есть в хукмах этого мира, в суждениях этого мира он действителен. Хотя при этом наказание с него что? Снимается. Нет. Он избавляется от наказания благодаря такому намазу? Нет. Тем более получает награду в ахире за это? Нет. Это мунафик. Внешне, то есть в этом мире, что принимается от него то, что он сделал? Считается действительным. Не перетребуется от него что? Переделывание намаза. То что тогда говорить про мусульманина, который не мунафик? Потому что он мусульманин. Но он поддался на искушение сатаны. Хорошо, в намазе. Проявил беспечность, поэтому его сердце отвлеклось. Тем более, тогда такой намаз нужно считать, что действительным. То есть не говорить такому человеку, переделывай намаз. Да, правильно говорят эти ученые, что цель, самое главное этого намаза, цель какая? Награда Аллаха Субхана ва Тааля. Она не достигнута этим человеком. Это правильно. Цель не достигнута. Речь идет о чем только? О внешнем суждении. Внешнее суждение это что? Сыха. То есть намаз действительно. Не требуем переделывать намаз от человека. Хорошо? Хотя, конечно, сама цель намаза, главная награда Аллаха Субхану ва Тааля, она упущена. Награда какая? Скорая или та, которая будет позже, в ахира. Скорая награда за намаз это какая? Если у человека есть намаз, совершенный им со смирением, осознанно, это усиливает его иман. Это награда скорая, быстрая. Это освещает его сердце. Это делает его душу, его дух просторными. Дает ему почувствовать сладость поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Вселяет в его душу радость. Вселяет в его душу наслаждение от того, что его сердце было устремлено полностью к Аллаху Субхану ва Тааля. Сосредоточено на поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Точно так же, как, например, человек, который приблизил к себе правитель. То есть какой-то правитель могущественный. Если кого-то приблизил, что-то ему сказал такое тихо, что не сказал другим. Как человек радуется? Хорошо. Представьте тогда радость, которую должен испытать человек от общения с Аллахом Субхану Тааля, когда он совершил намаз искренне со смирением, будучи сосредоточен на поклонении Аллаху Субхану Тааля. Какая должна быть радость в сердце у человека? Это награда скорая, а еще награда вахира. А вахир он получает награду в виде повышения его степеней, в виде того, что он окажется с приближенными рабами Аллаха Субхану ва Тааля. Если у человека нет хушу в намазе, нет осознанности, нет осмысленности, всего этого решается человек. Люди, два человека могут стоять рядом в ряду, совершая намаз, но между ими, их намазами разница, такое же расстояние, как между небом и землей. То есть, с этой точки зрения, говорят ученые, вы правы. Да, человек лишается этой награды, этой сути намаза, он лишается. Награды этого мира и награды будущего мира лишается. Но если вы подразумеваете обязательность переделывания этого намаза, хорошо, то тогда это будет что? Неверно, говорят они. Если вы говорите, что человек должен переделать этот намаз для того, чтобы получить вот эти плоды, которые он упустил, совершив намаз беспечно, получив эту пользу, получить эту пользу, чтобы для этого переделать, тогда, если хочет, да, он переделает, это его дело. Хорошо? Но если вы имеете в виду, что мы должны заставлять его переделывать этот намаз, говорить, что это ваджиб, хорошо, или наказывать его, как человека, который оставил намаз вообще, хорошо, то есть распространять на него хукмы кого? Тарику саля, то есть человека, который оставляет намаз, то нет, то тогда это неправильно. И говорит Нуль-Каим, вот это вот второе мнение, оно что? Более достоверное, более правильное. Валлаху тааля а'лам. Валлаху тааля а'лам. Это что касается манзеля, стадии аль-хушу, смирения. Кто-то из братьев задал вопрос по поводу того, означает ли это, что мы теперь, значит, должны скрывать свое смирение, так что подавлять его, внешнее смирение, подавлять его. Нет, это неправильно. Это неправильно понятые слова, хорошо, Ибн-Каима. Это не значит, что если у человека есть внутри смирение, и оно отображается внешне, в виде плача, например, хорошо, у человека, что значит человек обязан его подавлять, чтобы это не оказалось рия, чтобы это не оказалось показухой. Нет, это неправильно. Правильно, как было сказано, что? Что то, что внешнее, должно быть ровно таким же, как что? Соответствовать тому, что в сердце у человека. Тогда это хорошо. Хорошо. А подавлять это смирение, чтобы это не было показухой, это как наподобие того, что отказываться от совершения намаза, например, боясь показухи. Я не буду делать благие дела, потому что я боюсь показухи. Это неправильно. Хорошо. Порицается какое смирение? Смирение показное. То есть, когда в сердце у человека нет этого, а внешне проявляется. Внешне вот он так стоит, такой смиренный, а внутри в сердце нет этого. Тогда это порицаемо. Или порицается стремление человека, чтобы люди знали о его состоянии. Человек боится того, чтобы люди знали о его внутреннем состоянии. Почему? Почему боится? Боится, что он, если он узнает, что люди об этом знают, то это вызовет в нем что? Тщеславие какое-то, внутреннее самодовольство. Поэтому они стремятся к чему? К тому, чтобы люди это знали. Но если Аллах Субхана делает так, что люди это узнают, то это что? Скорая радостная весть для верующего в этом мире. То есть без стремления человека к тому, чтобы люди узнали, без его показухи, люди узнали про это. Это другой вопрос уже. Что касается того, кто-то еще спросил, наклонять голову в намазе. Нет, этого не следует делать. Хорошо? Голову в намазе, шею склонять не нужно, как некоторые делают. Опускают плечи, склоняют голову. Голова должна быть прямо. Хорошо, держаться прямо. Но взор должен быть опущен к месту суджуда. Так правильно. Хорошо, опускать шею и плечи, это неправильно. Это не соответствует сунне. Это что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.